«Последнее плавание» Вильгельма Густлова. Итак, подведем некоторые итоги наших многотрудных поисков. Получив, разобрав и рассортировав тысячи бумаг, документов, справок, запросов, различных свидетельств, множество заявителей, мы имеем достаточно стройную систему главных версий. Их четыре. Первая. Кёнигсбергская. Комната осталась в Кёнигсберге, как и огромное количество прочих исторических и культурных ценностей. Вторая. Морская. Янтарная комната уплыла из Кёнигсберга, но не доплыла, или ее часть до Данцига, Киля, Гамбурга, либо какого иного германского порта, утонула вместе с судном, на котором плыла, и янтарь вернулся туда, откуда его когда-то добыли люди. Третья — шахтная версия. Бернштайн-Циммер благополучно по суше ли, морем ли, но добралась до Германии и была помещена в саксонских рудниках, в шахтах, которые были взорваны. И четвертая — заморская. Янтарная комната, миновав Балтийское море, прибыла в один из портов Германии, была перехвачена американцами и отправилась в свое заокеанское плавание. Вот они четыре главнейшие версии. И, как мне кажется, еще какой-то пятой быть не может. Что же, с новыми силами примемся за работу. Что же касается сокровищ стеклянных ящиков, то тот звук, о котором я раньше вам сообщал, становится все более громким, устойчивым. Как вы, дорогая графиня, знаете, я в прошлом солдат-сапер, минер. Сколько мин я разминировал, и вот сейчас будто с миноискателем иду, и уже слышу отчетливо и ясно звук, голос предмета, который ищу. Ваш Георг Штайн. Уважаемый Георг Штайн, по вашей просьбе сообщаю все, что известно по поводу оберштурмбанфюрера СС Рингеля. Вот текст его радиограммы. Янтарная комната взята под охрану и помещена в определенное место, известное как БШ. Верхние части защиты повреждены взрывом. Небольшие потери от вражеских рук. Ухожу к заранее согласованному месту. Ожидаю дальнейших указаний. Отто Рингель, оберштурмбанфюрер СС. Дано в русской интерпретации 29-30 января 1945 года. Ваша Е. Стороженко. Операция «Спасение». Весьма уважаемая Елена Стороженко, благодарю вас за сведения по Отто Рингелю. Вы пишете о ненадежности источника, комиссия Кролевского, но у меня на этот счет есть свои соображения. Поскольку мы договорились об обмене информацией, сообщаю вам, что радиограмма, как мне удалось выяснить, могла быть получена на радиостанции СС в Северной Баварии, поскольку оттуда имелась прямая радиосвязь с Фрибургом близ Берна, в Швейцарии, где работала специальная оперативная группа СС по переправке нацистских ценностей в Швейцарию. Одновременно с этим пересылаю вам несколько интересных документов, в частности, доклад по операции «Спасение». Ваш Георг Штайн. Оперативный штаб рейхсляйтера Розенберга для оккупированных территорий 28.04.1944 года. Рига, улица Вильгельма Пурвитиса, 62, телефон 2-99-76. Доклад о спасенных сокровищах искусства в оперативной зоне ГА «Север». Офицером по искусству группы армий «Север», ротмистром графом Золмсом, с полного согласия оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга из оперативной зоны ГА «Север» с целью спасения вывезены следующие ценности искусства. Первое. Сотни весьма ценных икон XIV-XVII веков из соборов Новгорода и Пскова. Второе. Оборудование, мебель, фарфор, картины из царских дворцов Гатчины, Павловска и Царского села. По заключению эксперта-искусствоведа Роскомпа, это весьма ценные предметы искусства, которые, по его мнению, вообще должны быть вывезены из России для их спасения. В настоящее время они передаются на хранение в эти инстанции и три различных места хранения. Первое. Минимальная часть размещается в Бреслау, в здании выставки группы «Армий Север». Второе. Около 30 икон и оборудование трех кабинетов из царских дворцов размещаются на выставке ГА «Север», проводимой в рамках войскового обслуживания в Риге. Третье. Около 650 икон, 18 ящиков с фарфором, 16 ящиков с люстрами, 25 единиц мебели размещает в Лейберге оперативный штаб рейхсляйтера Розенберга. Вывоз около 4 вагонов произведений искусств из Риги в Лейберг предположительно будет завершен в начале мая. Предметы искусств, находящиеся в настоящее время на выставках в Бреслау и Риге, проводимых ГА «Север», в соответствии с пожеланиями передаются в распоряжение командования ГА «Север» и, вероятно, для оборудования музея сухопутных войск Восточной Пруссии. Распределение спасенных произведений искусства по вышеназванным инстанциям и местам их размещения является умышленным. При этом нарушена закономерность комплектации предметов мебели из гарнитура или изъяты различные предметы из царских комплектов Новгородского севера. Начальник участка штаба Розенберга доктор Нерлинг. Специальный груз. В дирекцию Хапак-Лойд, АО Баллиндам, 25, Гамбург. Весьма почтенные дамы и господа, в ходе проведения исследовательской работы по поиску исчезнувшей янтарной комнаты и прочих сокровищ из дворца Царского села, я натолкнулся на принадлежащее вашему пароходству судно «Патрио». 22 января это судно немецких военно-морских сил находилось в Пиллау и использовалось в качестве командного пункта и жилого помещения. 24-26 января 1945 года на него были перегружены с легкого крейсера «Эмден» саркофаги генерал-фельдмаршала фон Гинденбурга и его супруги вместе с еще не установленным специальным грузом. Это быстроходное судно вашего пароходства, построенное в 1938-1939 годах, взяло курс на Свинемюнде-Штеттин. Далее гробы были перевезены через Потсдам в Бертенроде-Эйхсфельд. А специальный транспорт «Сокровище искусства» поступил туда не в полном составе, не установлено, куда делась остальная его часть. Прошу незамедлительно предоставить мне для изучения все имеющиеся в вашем распоряжении документы на это судно и его тогдашний экипаж, а также прошу поскорее выдать мне списки оставшихся в живых офицеров и членов экипажа. Я готов в любое время вступить в контакт с вашими представителями как по телефону, так и лично для выяснения данного вопроса. С большим приветом к вам, всегда ваш Георг Штайн. Штелле, 5 августа 1984 года.